Глава 25. После сего я взглянул, и вот дверь, отверстая на небе. Этот мерный нараспевный речитатив отдавался болезненным набатом у меня в голове и заставляет трепетать всем телом, словно я стоял рядом с большой акустической колонкой, работающей на полной мощности, и прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говорящей со мной, сказал... Низкий голос, звучавший у меня в ушах, был очень похож на голос иеромонаха отца Евлампия, заключившего меня в антиколдовскую клетку, когда я сам так глупо подставился. «Взойди сюда и покажу тебе, чему надлежит быть после сего». Голос продолжал долбить меня по мозгам, вызывая не только боль, но и глухое раздражение. Да и вообще, с какого хрена он решил мне мозги компостировать? Я на это своего согласия не давал. «Хватит уже, Евлампий!» Мое терпение наконец лопнуло, и я воззвал к совести монаха. «И без тебя голова трещит!» Ощущения действительно были такими, словно я до этого всю ночь наливался дерьмовой водкой и поганым вином, смешивая их в ужасающих количествах. Но отец Евлампий не внял глазу рассудка и продолжал третировать меня чтением псалмов. Такое ощущение, что он меня не иначе как отпевать взялся, так сказать, со святыми упокой, земля пухом и царствие небесное. Хотя как раз царствие небесное мне и не грозит, по причине новой моей специализации, ведьмак я. И тот час я был в духе. Продолжал издеваться надо мной иеромонах, каждое слово которого словно забивало мне в темечко острый гвоздь размером не меньше сотки. «Да заткнись ты уже!» Сорвался я на крик, поскольку терпеть эту муку не оставалось никаких сил. И только после этого до меня наконец дошло, что что-то здесь явно не так, причем очень и очень не так, во-первых. Я совершенно не слышал своего голоса, хотя крикнул изо всех сил. В моих ушах стоял лишь этот трубный глаз, явно читающий какой-то священный текст. Поскольку к христианской вере я никакого отношения не имею, ни к православию, ни к католичеству, ни крещенный и в церковь не хожу, распознать, что же такое мне зачитывает отец Евлампий, я не смог. Конечно, наверное, каждый в своей жизни хоть раз слышал «Иже еси на небесех», «Отче наш», но этим-то и все мое знакомство с молитвами и заканчивалось. А теперь для меня молитвы и вовсе запретный плод. Вон, как от них корежит не по-детски. Да еще голос куда-то пропал. Что же со мной такого произошло? Похоже, что от моего проклятия червленной дресни пачками начали помирать фрицы, и происходит это без всяческого посредничества, как в случае с дедом Маркеем. Вот меня накрыло основательно, похоже, что к такому притоку силы мой, пусть и слегка модифицированный организм ведьмака, оказался абсолютно не приспособлен. Уж слишком быстро я развиваюсь, похоже, я просто вырубился, как говорится, вышибло пробки, однако это совсем не объясняет, почему я не слышу собственного голоса. Да и вообще, я не чувствую собственного тела, только боль, усиливающаяся с каждым словом, произнесенным отцом Евлампием. Я попытался двинуть рукой, затем хотя бы одним пальцем, но все усилия мои были тщетны, я не чувствовал ни рук, ни ног, попробовал открыть глаза. Но окружающий меня со всех сторон непроглядный мрак и не думал развеиваться. Мало того, я сам был этим мраком, он был вокруг, он был во мне, и я был им. Гребаный аппарат. Что это со мной? Я вообще пришел в сознание? И вообще, что это за место? Может быть, я уже умер? Это мой персональный ад? Этакое изощренное наказание за мои грехи? Но ответов на эти вопросы, естественно, никто мне давать не собирался. Даже отец Евлампий, продолжающий толдычить мерным речитативом. И вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий. После этих слов перед моими отсутствующими глазами полыхнуло таким разноцветием света и красок, что я на какое-то время впал в некую прострацию, ибо ничего подобного раньше видеть, а ощущать не доводилось. И сей сидящий видом был подобен каменю Яспису и Сардису, и радуга вокруг престола видом подобная смарагду. И яростный, слепящий свет, исходящий от сидевшего на престоле, заставил буквально гореть огнем все мое естество. Боль была нетерпимой, чудовищной, просто адской. Но, несмотря на это, отчего-то одновременно приносившее и неземное блаженство, хотя я мазохистом никогда не был, да и вообще непонятно, что во мне могло гореть. Ни ног, ни рук, ни головы, ни тела у меня не было. Я закричал, но голос у меня так и не появился, поэтому мои мольбы о помощи остались неуслышанными, хотя, может, я ошибаюсь. Прямо очень и очень ошибаюсь. Мощь и сила сидевшего на престоле Абсолюта, а кто же это, если не он, была ужасающей, неизмеримой и непознаваемой. Я лишь прикоснулся к той части сияния славы его, которую мог по-человечески, хотя я и не совсем уже человек, выдержать. Его сила не просто была, она давлела. Давлела не только надо мной, но и над всем мирозданием. Рядом с ним я чувствовал себя даже не песчинкой, нет. Много и много меньше молекулой, атомом, либо вообще каким-нибудь несчастным кварком. И видел я в деснице сидящего на престоле книгу, написанную внутри и отвне, запечатанную семью печатями. Да-да, я тоже увидел эту книгу, вернее, папирусный свиток, исписанный убористым почерком с обеих сторон и запечатанный большими сургучными печатями. Только от этих печатей тоже веяло силой и мощью, однако они не причиняли мне невыносимых страданий, и я чувствовал с ними какое-то сродство, что ли. Неожиданно сквозь многоцветную радугу проступил еще один силуэт, человека в белых, не спадающих одеждах, длинноволосого, с аккуратной небольшой бородкой. И этот образ был, наверное, хорошо известен каждому человеку на Земле, но его имя я остерегся произносить даже мысленно, памятуя о том, кто я, а кто он. «Се Агнец Божий, который вземлет на себя грехи мира сего». Вновь громыхнул голос, похожий на голос отца Евлампия, но я уже разобрался, что это отнюдь не он. И как я понял, даже и без этого громыхающего голоса, что передо мной отец и сын, и если отца в свете неприступном я разглядеть так и не сумел, то сына видел вполне отчетливо. Я даже забыл про терзающую меня боль, во все глаза рассматривая, наверное, самую яркую и раскрученную медийную личность планеты Земля за последние 2000 лет. Я где-то слышал выражение, исходившее из уст сына, видевший меня, видел и отца. Это могло означать, что сидящий на троне выглядел точно так же, как, впрочем, могло и означать нечто иное. В богословии, сами понимаете, я не силен. И он пришел и взял книгу из десницы сидящего на престоле, и я видел, что Агнец снял первые 7 печатей, и вот конь белый, а на нем всадник, имеющий лук, и дал был ему венец, и вышел он как победоносный, чтобы победить. И когда он снял 2-ю печать, продолжал методически гнуть свою линию голос, но я его уже не слышал. Перед моим взором уже разворачивалась совершенно иная картина. Я словно бы парил над землей неподалеку от высоких гор, отливающих медью в свете заходящего солнца. Лучи пламенеющего заката смешивались с небесным светом, подобным сиянию сидевшего на престоле отца, а из ущелья между 2 медными горами выметнулись 4 стремительные колесницы, запряженные конями разной масти и ведомые 4 вооруженными возницами. Одновременно они катились почти бок о бок, словно бы соревнуясь между собой. Но через некоторое время стало заметно, что в этой гонке наметился свой лидер. Первой мчалась колесница, ведомая тонконогим белоснежным жеребцом. Однако, несмотря на его кажущуюся хрупкость и аскетичность, под кожей жеребца перекатывались железные мышцы, что позволяли ему двигаться вперед. В повозке стоял суровый воин, такой же худой и жилистый под стать своему жеребцу. Его длинные белые одежды развивались по ветру, громко хлопая длинными полами. Белоснежный терновый венец венчал его голову, а за его спиной я рассмотрел лук и колчан со стрелами, а чего-то песок, поднимаемый копытами жеребца и колесами повозки, стелился следом за ним плотной изумрудной дымкой. Следом за ним, отставая не более чем на пол корпуса, летел могучий рыжий жеребец. Он был куда массивнее и мощнее изящного белого скакуна, но от его поступи, казалось, сотрясались даже горы. В повозке, держа вожжи одной рукой, стоял краснокожий гигант. На его обнаженном торсе перекатывались рельефные мышцы, Когда он, погоняя скакуна, взмахивал второй рукой, сжимающий пламенеющий меч, шлейф, тянущийся за ним по воздуху, напоминал кровавую звесь, временами выстреливающую яркими языками огня. Третья колесница, запряженная аспидно-черным скакуном, основательно отстала от этих двух лидеров, но, похоже, ничуть не волновала правящего ее чернокожего возницу, сжимающего в свободной от вожей руки меру и весы. Он невозмутимо правил своим черным скакуном, время от времени поглядывая на своего соседа, с которым по-прежнему продолжал идти бок о бок. Четвертый жеребец имел и вовсе неприглядный вид, похожий больше на замученную непосильной работой клячу, чем на боевого скакуна. Пепельная тонкая кожа какого-то бледно-зеленоватого оттенка, обтягивающая торчавшие ребра и хребет, казалось, не выдержит больше такого надругательства и вот-вот прорвется. Далее вообще, бледный жеребец больше походил на обглоданный воронами скелет, чем на живую лошадь. Всадник, упакованный в длинный поношенный плащ с глубочайшим капюшоном, держал в руке на длинном древке широкую косу, основательно изъеденную ржавчиной. От него за версту сшибало смрадным духом, разлагающихся тел и несло серой. А за его спиной, я не знаю, как это объяснить, но я чувствовал, что прямо по его пятам следует настоящий ад. Тот самый, куда и мне придется со временем переехать, если я не придумаю, как соскочить с этого разогнавшегося паровоза. Неожиданно мой полет прервался, и меня бросило прямо под копыта белоснежному жеребцу, мелькнула оскаленная морда скакуна, роняющая на землю зеленоватую пену, и я не понял как, но через миг я уже правил бешено несущейся повозкой. Внутри меня все пело и ликовало, словно я наконец-то занял свое законное место, предназначенное мне по праву. И пусть мое естество горело огнем, а в голову впивались острые шипы тернового венца, я этого не замечал. Ведь это моя работа, мое предназначение и моя судьба. Я кара за грехи, я первый всадник, я завоеватель, и есть имя ему Чума. Громыхнулся тот же глаз с небес. «Чума! Чума! Товарищ Чума!» В который раз за день меня тормошили, пытаясь привести в сознание «Очнись!» Я тяжко мотнул головой на расслабленной шее, от очередного рыка и с трудом открыл глаза. Видение, стремительно летящее по пустыне повозки, исчезло. Как и схлынуло ощущение неимоверной силы и мощи, я вновь оказался втиснут в немощное тело реципиента, пусть даже и обладающего ведовским даром, но не идущим ни в какое сравнение с силами первого всадника апокалипсиса. И если я действительно являюсь его земным воплощением, а всевидимое мной в отключке не горячечный бред, то мне предстоит долгая и трудная работа к настоящему могуществу потустороннего существа, первого из всадников грядущего апокалипсиса по имени Чума. «Ты чего это, паря, пугать нас думал?» Надвис надо мной дед Маркей. «Мы уже с товарищем и думали, все, откинулся наш ценный специалист». В отличие от предыдущего раза, лицо старика выражало крайнюю степень озабоченности. Видимо, действительно переживал за меня старый. «Чего пристал к парню, старый козел?» Раздался откуда-то сбоку знакомый до боли голос мамашки «Подвинься». Она мощно толкнула деда плечом, и старикан беспрекословно уступил ей свое место. «Довели». «Эх, да он же мальчишка еще совсем!» Продолжала возмущаться Глафира Митрофановна. «Я ему на днях осколок из головы вытащила после подобной операции. Вообще здоровые мужики пластом неделями лежат, а это туда же вылазки устраивать». Словно заботливая наседка суетилась она вокруг меня, а потом пулевое. И вижу, что не сразу перевязали, вон весь в бок крови. Штаны, гимнастерка и в сапогах, похоже, хлюпает. Да он столько крови потерял, что вообще неизвестно, как не помер. Переливание крови ему нужно. Срочно. Эка, как маман за меня взялась. Наверное, правда бережет будущего зятя. Дар-то неохота из семьи упускать. Ладно, пусть ее. Мне же лучше, она как-никак меня перед партизанами настоящим героем выставила. И на нее у меня, в отличие от дочки, большие планы в самое ближайшее время. Дар свой нужно всесторонне изучить. Глафира Митрофановна. Чисто сердечно поблагодарил я ее. Спасибо за заботу. Мне уже намного лучше. Я приподнялся на локтях и огляделся. Лежал я на лаве в какой-то незнакомой избе. Надо посмотреть, как там вообще происходит куда собрался?» Рявкнула мамашка, припечатывая меня ладонью в грудь. Я не удержался и рухнул обратно на подушку. «Лежи пока, без тебя справится. Самое важное ты уже сделал». «Лежи, лежи, малой!» Отключился к Глафире дед Маркей. «На-ка, хлебни вон морсу из черноплодки!» Протянул он мне большую глиняную кружку. «Дюже полезительная штука! Даже кровь гряд затворяет!» «Попей, попей!» Разрешила мамашка. «Уже точно не будет!» Я вновь приподнялся. Глафира на этот раз мне не мешала, но руки у меня дрожали, а в теле поселилась такая слабость, что хотела просто упасть, закрыть глаза и ни о чем больше не думать. Крови действительно, наверное, очень много потерял. С помощью деда Маркея я припал к кружке с прохладным напитком, высосал ее практически в один присест. Кроме всего прочего, меня мучила чудовищная жажда. Но бросить все и трубиться в очередной раз мне не давало неоконченное дело. Нужно было как можно скорее собрать все печати проклятия в деревне, чтобы избежать даже вероятности повторного заряжения. Однако же выйти на улицу мне явно не дадут. «Спасибо, дед», – произнес я, напившись до такой степени, что в животе ощутимо забулькало. «Можно я пару минут в одиночестве полежу?» – попросила присутствующих в избе партизан. «Только скажите сначала, у нас все получилось или...» «Не переживай, малой», – покровительственно произнес дед Маркей. «Все у нас вышло в лучшем виде. Трассовку взяли тихо и без шума и пыли. То есть практически без единого выстрела». Довольно потеряв морщинистые руки, подытожил старик. «Только со зверями, что ягодами клетчут, сцепиться пришлось. Они пока тебя искали, к пище-то не притрагивались. Но ничего, почти всех положили. А за двумя выжившими сам товарищ замполит по следу пошел». «Ну все, рассказали и хватит». Погнала всех из избы Глафира Митрофановна. «Раненому покой нужен». Дождавшись, когда все выйдут и закроют за собой дверь, я поудобнее устроился на подушках и закрыл глаза. Мысленно представив себе печать, я попытался притянуть ее к себе, где бы она ни находилась, но ничего не происходило. Видимо, работать на больших расстояниях мне недоставало сноровки, умения, либо величины чина. Хотя я вполне реально ощущал, насколько вырос мой дар после устроенной диверсионной акции. А вырос он значительно. У меня даже появилось такое чувство, что я за раз сумел перепрыгнуть уже вторую веду, а остановившись где-то посередине между второй и третьей, я лежал, тянул к себе печати убиенных, которые, по моему разумению, обязательно должны были принести мне весьма существенную прибавку в запасе силы. Но у меня не получалось. Я тихонько выругался сквозь сжатые зубы, а потом начал сползать с кровати. Без чужой помощи это оказалось весьма нетривиальным делом. Тело не слушалось, было слабым и ватным. Я уже почти поднялся на ноги, когда меня накрыло ошеломляющим потоком силы, словно всасывались одновременно все печати, десятки и сотни. Я не удержался на ногах и рухнул обратно в кровать. Еще через мгновение меня от чего-то начало колотить, словно эпилептика, затем раздувать, словно накачиваемую через задницу зеленую жабу. В фигуральном смысле, поскольку в физическом плане тело мое оставалось неизменным, а вот в тонком плане оно просто трещало по швам. Такой поток силы одномоментно переварить я оказался не готов. Попытки его притормозить ни к чему не привели. Сила продолжала вливаться в меня полноводной рекой. «Вот же сука такая!» Сдавленно выругался я. Что с этим делать и как быть, ответа у меня не было. И если я сейчас что-нибудь не предприниму, меня же натурально разорвет на тысячу мелких частей. Но, как обычно, в такой момент в голову ничего не приходило. Что-то зашипело за печкой, словно громко сдавалась пробитая гвоздем покрышка автомобиля. «Вкусно ему не пасть!» Донесся до меня тонкий шипучий голос. «А мне голодно, давно голодно. Поделись вкуснятиной, ведьмак, отслышу». «А ты кто?» С трудом отрывая голову от подушки, бросил я в сторону печи, возле которой заметил какой-то мутный, искривленный силуэт, карикатурно повторяющий очертания человека. «И нахрена ты мне сдался?» Стараясь держать невозмутимое лицо, хотя мне становилось все хреновей и хреновей,